Я думаю, что такие больные больше любят лечиться в клиниках институтов, чем в обычных стационарах, не только и не столько потому, что там лучше лечат, сколько потому, что там лучше удовлетворяется чувство собственной значительности. Одни обходы чего стоят? Во главе заведующей кафедрой, доктор наук, профессор, затем два или три доцента, куча ординаторов, интернов и стажеров. И все это для него. А он с упоением и восторгом рассказывает о своих ощущениях и переживаниях, методах обследования и лечения, которым подвергся и которые хочет еще провести, о тех лекарствах, которые принимал и которых не знает лечащий врач. Да, это работа профессионала. А если он выздоровеет, что его ждет? Прозябание на работе, которую он не умеет толком выполнять, замечание начальника, презрение жены. Нет, выздоравливать никак нельзя. Только некоторые улучшения и последующее обострение. Хочу подчеркнуть, что сами больные этого не осознают. А если это доходит до их сознания, то они быстро выздоравливают, начав заниматься продуктивной деятельностью, которая и позволяет развить способности и удовлетворить чувство собственной значительности. Многие видные психотерапевты говорили, что больные не хотят вылечиться от невроза. И когда возникает такая угроза, они нередко покидают этого врача. Дорогие мои слушатели, это я не о вас, вы победители, а у победителей раны заживают быстрее. Когда у человека есть цель, ему некогда болеть, и случайные хвори он преодолевает с помощью врачей поликлиники. Если ложатся в больницу, то ненадолго и по месту жительства. Работая в спортивной медицине, я заметил, что у спортсменов высшей квалификации переломы заживают гораздо быстрее, чем обычно у населения. Это и понятно. Им надо ставить рекорды. Болеть некогда. Итак, стать счастливым можно только постоянно удовлетворяя чувство собственной значительности. И единственный нормальный способ – это личностный рост. Как его обеспечить? В данной аудиокниге я в основном об этом буду рассказывать.